Он уже принял меры по отношению Рин и Обито. Раз он вернул их обоих, то должен нести ответственность за них обоих. Позволив Обито изучить использование природной энергии, он также успокоит его сердце. Это может быть слишком надуманным, но, по мнению Шрейши, если незрелый Обито слишком сильно будет злоупотреблять силой Мангекьё Шарингана, это может быть нехорошо. Он ментально еще не окреп, поэтому легко может сбиться с пути. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3666856856. Глава 192. Направление 3-3. Глава 192. Направление 3-3. Поднявшись со стула, Шрейши закончил свой обед и направился к месту, где практиковал Обито. Сзади раздался голос Рин. «Если возможно, я надеюсь, что Шрейши-сенпай сможет сохранить в секрете от Обито, что только что произошло». Шрейши помахал рукой, давая понять, что это не проблема, потому что это то, что он тоже планировал сделать. Для такого незрелого ребенка с большой силой было бы плохо, если бы он знал все. Лучше подождать, пока он созреет и сам разберется, тогда ему будет легче принять все эти обманы. С темпераментом Обито, который почти ничего не замечает, кроме Рин, Шрейши не мог придумать лучшего способа, чем этот. После того, как Обито освоит режим мудреца, он будет обучен на офицера службы безопасности. В дальнейшем он будет помогать бабушкам и дедушкам из страны демонов, позволяя ему понемногу растопить тьму, скрытую в глазах. Исчезновение родителей Нахары Рин доставило Сарутоби Хирузину головную боль. Нахара Рин украла Семихвостого из деревни Скрытого Водопада, и ее местонахождение сейчас неизвестно. В результате отношения между ними и Коноха были разорваны. Когда Коноха и Скрытое Облако сражались, было трудно гарантировать, что Скрытый Водопад не воспользуется этой возможностью, чтобы объявить войну Конохе. Хотя эта деревня не является одной из пяти основных, она также обладает значительной силой. Просто, несмотря на то, что Скрытый Водопад все усложняет, на самом деле, пока это откладывается в долгий ящик, все будет хорошо. Потому что с исчезновением Нахары Рин, деревня Скрытого Водопада не могла найти реальных доказательств, чтобы именно Нахары Рин украла их хвостатого, а было лишь односторонним заявлением их ниндзя. Просто потому, что все остальные решили воспользоваться этой возможностью, огонь продолжал раздуваться. Нахара Рин сначала пропала без вести, а потом украла Семихвостого, что было очень странным. Сейчас нет определенных доказательств, и Хирузин не признает, что именно ниндзя Конохи украл Семихвостого. В конце концов, все это было слишком странным. Согласно времени исчезновения Семихвостого, это было время, когда Нахара Рин исчезла из лагеря Конохи в стране травы. Какаши нашел следы использования стихии дерева на поле боя в стране водопада, и кажется, что в этом скрыто что-то большее. После этого Скрытый Водопад начал нападки на Коноху, заявляя, что их юная кунайчи украла Семихвостого их деревни. Но Рин исчезла к тому времени. Какова конкретная правда неизвестна, и третий Хокаге считает, что не может слушать слова Скрытого Водопада и верить всему. Как только преступление кражи хвостатого зверя будет подтверждено, Коноха будет нести на себе позор нарушения соглашения, и это создаст проблемы во внешней политике. Кроме того, как Чунин может найти Джинчуурики Скрытого Водопада, молниеносно отделить Семихвостого, запечатать его в своем теле, а затем сбежать из деревни ниндзя? Таким образом, нападки Скрытого Водопада только усилило подозрения Сарутоби Хирузина, но он не принимал обвинения в краже хвостового. После этого он отправил команду Анбу следить за родителями Рин день и ночь, чтобы узнать, смогут ли они найти какие-нибудь улики. Полгода супруги вели себя нормально, но когда они услышали, что их дочь пропала и ее местонахождение неизвестно, им потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Никаких подозрительных действий в этот период не было. Рин, пропавшая без вести, не вернулась в деревню и не связывалась с родителями тайно. Два дня назад Анбу, охранявший пару, был атакован и потерял сознание на месте происшествия, а когда он очнулся, то пара таинственным образом исчезла из своего дома. Это привлекло внимание Хирузина. Он немедленно заблокировал новости, особенно от посланников Скрытого Водопада, находившегося в Конохе. В противном случае это было бы слишком подозрительно. В последнее время происходит много событий, Коноха и Скрытое Облако отчаянно сражаются, и при этом нужно разбираться с проблемами кланов Учиха и Хьюга. Что касается Орочимару, то сейчас у Данзо слишком много власти, и этих двоих нужно ограничивать. Сейчас все-таки стоит вопрос о выборах нового Хокаге. Все это вызывало головную боль у него. Теперь, когда родители Нахары и Рин исчезли из Конохи, есть еще одно дело, которым нужно заняться. Хорошо, если бы рядом был помощник, который дал бы совет. В клане Сарутоби много джонинов, но их силы и статуса недостаточно, чтобы помогать ему в этих делах. Так что теперь ему приходится справляться совсем в одиночку. Хирузин уже может представить, что когда война закончится, что бы он ни говорил, ему придется отречься от престола. В деревне уже есть эта тенденция, но это то, что он должен будет сделать позже. Сейчас проблема Учиха не решена, и баланс между клановыми ниндзя и гражданскими не идеален, плюс масштабное дезертирство Учиха и Хьюга, произошедшее за последние несколько лет. Все это занимало много усилий и времени. Время никого не ждет. В мгновение ока ему уже было за 50, и его силы уже не так хороши, как раньше. Просто, не решив эти вопросы, ему будет очень неудобно передать должность Хокаге следующему поколению. Будь то Орочимару или Минато, они слишком молоды. В решении этих вопросов невозможно быть совершенным, а также им не хватает опыта. Поэтому он не может полностью отойти от дел и передать все следующему поколению. Он взял свиток и разложил его перед собой. На нем было два имени – Орочимару и Намикозе Минато. Должность четвертого Хокаге будет передана одному из них. В плане способностей он больше склоняется к своему ученику Орочимару. Но если Орочимару займет эту позицию и объединится с Данзо, он сам окажется на обочине. После долгих раздумий Минато казался более подходящими. Когда придет время, Минато возьмет на себя всю работу Хокаге, а он сосредоточит свое внимание на вопросы с кланом Учиха, а также на балансе в деревне. Ему нужно убрать беспорядок, который он оставил после себя. Только хватит ли у него времени? Хирузин снова вздохнул, а затем принял решение. Ему очень ясно, что с его консервативным стилем Коноха кажется сильной, но она уже начала ослабевать. Но чтобы бороться с внешними врагами, нужно сохранять мир внутри. В отличие от других деревень, Коноха – это деревня ниндзя, где выдающиеся ниндзя появляются один за другим. Учиха, Хьюга, Нара, Акимичи, Яманака, Инузука и другие кланы – это непростая задача сбалансировать их и гражданских ниндзя. Но он все равно годами стремился к политике внутренней стабильности. Без объединения всех внутри Коноха не сможет двигаться вперед. Первая цель – Сарутоби Хирузина уже была определена – Учиха. Пока проблема с этим кланом будет решена, все остальное будет решено само собой. Хирузин посмотрел через окно в то место, где находится клан Учиха. Кстати говоря, я давно там не был. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63463666857. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 1.3. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 1.3. Коноха 47 лет, апрель, ранняя весна. Война между Конохой и скрытым облаком продолжается уже год, и обе стороны находятся в безвыходном положении на границе страны горячих источников. Стойкость Конохи была выше всякого воображения, но нельзя недооценивать силу скрытого облака, которая могла удерживать Коноху. Тем не менее, агрессивная атака скрытого облака вначале действительно принесла огромные проблемы стране огня и Конохе, но по мере того, как время прошло, Коноха послала на поле боя желтую вспышку для поддержки. Противостояние двух деревень казалось довольно вялым. Хотя с точки зрения ресурсов, у скрытого облака был метод передачи ресурсов через пространственно-временное ниндзюцу, поэтому не беспокоились о действиях Намикозе Минато, но желтая вспышка не просто так прославился на поле боя со скрытым камнем. Давление на скрытое облако не ограничивалось только атаками на материалы. Ранее, чтобы беспокоить границы страны огня и позволить Конохе рассредоточить свои силы, скрытое облако приняло боевую стратегию, где небольшие команды нападали на страну огня с разных сторон. Эта стратегия в теории должна была оказать давление на Коноху и позволить скрытому облаку вернуть себе преимущество, однако все это было сорвано желтой вспышкой. Многочисленные элитные команды джонинов, которых они послали, таинственным образом исчезли в течение полумесяца. И в то же время, это был также момент, когда желтая вспышка не появлялся на фронте, и с первого взгляда было понятно, Кто это сделал? Ниндзя клана Хьюга определили направление и укрытие команд скрытого облака, а затем Минато предпринимал действия, чтобы решить проблему. Скрытое облако не только потеряло немного преимуществ, но и много элиты без всякой причины. Это было неприятное ощущение. Говорят, что четвертый Рейкаге был в ярости из-за этого инцидента, и он, естественно, был возмущен желтой вспышкой, но его ненависть к Бейкугану клана Хьюга был еще выше. Возможно, это из-за того, что слово Хьюга напомнило ему о чрезвычайно беспокойной белоглазой женщине, которую он встретил 2 года назад на поле боя со скрытым камнем. Каждый раз, когда происходит что-то плохое, это связано с Бейкуганом. На поле боя со скрытым камнем, они, несомненно, были доминирующей стороной, но поскольку Хьюга Аяни преградила им путь, планы много раз срывались. То же самое и сейчас. Ниндзя клана Хьюга предоставили желтой вспышке информацию, и всего за полмесяца все элитные отряды, пробравшиеся в страну огня, были уничтожены. Конечно, это также связано с силой желтой вспышки, но если бы не Бейкуган клана Хьюга, Коноха не смогла бы так легко избавиться от них. В конце концов, чтобы оказать давление на Коноху со всех сторон, элитные отряды, пробравшиеся в страну огня, были отобраны из его анбу, и он потерял очень многих за раз. Лагерь скрытого облака в стране горячих источников, в одной из палаток. В это время Дадай отчитывался перед четвертым Рейкаге. Рейкаге сама, согласно статистике, в прошлом месяце мы потеряли в общей сложности 123 ниндзя, в том числе 7 джонинов, 71 чунина и 45 генинов. Почему так много? Услышав вопрос четвертого Рейкаге, ниндзя был ошеломлен. Кажется, что потери очень малы, но это только погибшие за один месяц, куда не входили раненые или жертвы за весь год. После масштабного сражения с Конохой в прошлом году, если собрать всю статистику, то количество жертв было не менее 2000, а количество раненых не менее 4000. Дадай не говорил. Четвертый Рейкаге тихонько фыркнул и знал, кто это сделал. Кроме желтой вспышки, среди Конохи нет второго человека, который мог бы сделать подобные вещи. «Была ли рассчитана статистика боевых повреждений Конохи?» – спросил четвертый Рейкаге. Дадай пролистал несколько страниц документа, который он держал в руках, и сообщил в соответствии с приведенным в нем содержанием. Основываясь на потерях за год, уровень потерь Конохи должен составлять менее 60% от наших. Слова Дадая сделали лицо четвертого Рейкаге мрачным. Разве это не означает, что на каждые 6 убитых ниндзя Конохи, скрытое облако заплатит 10? Скрытое облако бездействовало много лет, и даже Вторая мировая война ниндзя прошла мимо них, чтобы набрать сил, ожидая возможности победить Коноху и утвердить свое положение первой деревни ниндзя. Но результат совсем не соответствовал прогнозам. До появления желтой вспышки уровень потерь в Конохе был намного выше, чем у нас. Его способность убивать в бою просто ужасает. Неудивительно, что скрытый камень так быстро проиграл, ответил Дадай с беспомощным выражением лица. До сражения с Конохой никто не ожидал, что один джонин станет таким важным элементом на поле боя. К тому времени, как на него обратили внимание, было уже слишком поздно. Сила противника выросла до очень ужасающего уровня. Скрытое облако известно в мире ниндзя своими быстрыми и свирепыми ниндзюцу, а каждый Рейкаге был сильнейшим в использовании режима чакры стихии молнии. Четвертый Рейкаге, унаследовавший превосходные гены третьего Рейкаге, быстрее своего отца и, можно сказать, является самым быстрым ниндзя в современном мире. Однако, как только он встретил желтую вспышку, стало ясно, что звание самого быстрого уготовано для Минато. Даже если он гордится своими способностями, четвертый Рейкаге не скажет, что его скорость лучше. Он просто монстр. Я могу не отставать от его рефлексов только после включения режима чакры стихии молнии. Это уже не на уровне, который могут достичь люди, серьезно сказал четвертый Рейкаге. Рейкаге сама, это признание неудачи, Дадай криво улыбнулся. ХМФ, в настоящее время, если желтая вспышка не будет ограничена или убит, все остальное будет бесполезно. Четвертый Рейкаге использовал уверенный тон, но он все еще проявлял уважение и восхищение способностями желтой вспышки. Сейчас у нас нет способа ограничить его, и нет более мощного комплимента, чем этот. Хотя он враг, Дадай также уважает молодого и многообещающего ниндзя, такого как Намикозе Минато. Но у нас еще есть проблема с Бейкуганом. Четвертый Рейкаге сжал кулаки на столе, думая о неприятных вещах. Дадай понял причину депрессии четвертого Рейкаге. Бейкуган, что ж, это еще одна их неразрешимая проблема. Дадай криво усмехнулся в душе. С существованием Бейкугана Канаха не будет бояться скрытых атак, и недавний провал еще раз подтвердил это. Перед этими глазами, каким бы изощренным ни был план скрытого облака, они и оставались на ладони у противника. Что будем делать дальше? Как насчет того, чтобы добавить силу Восьмихвостого? Предложил Дадай. Ты шутишь, Дадай? Последний раз, когда мы с Би объединились против желтой вспышки, лицо четвертого Рейкаге стало хмурым, и он не продолжил свои слова, но его лицо говорило обо всем. Его младший брат, киллер Би, является джинчуурики Восьмихвостого. Более того, он особый джинчуурики, который стал совершенным джинчуурики и может в полной мере проявить силу хвостатого зверя в своем теле, но этого было недостаточно, чтобы победить желтую вспышку. Даже если бы они снова вернулись в ту битву, изменить результат было бы невозможно. Думая об этом молодом человеке со светлыми волосами, четвертый Рейкаге впал в отчаяние. В следующие несколько десятилетий у скрытого облака не будет надежды победить Канаху. Четвертый Рейкаге был крайне недовольным. Его отец, третий Рейкаге, много работал, но в итоге его заблокировал ниндзя, моложе его. Вполне возможно, что в будущем все продолжат уважать страну огня, а первой деревней ниндзя останется Канаха, а деревне скрытого облака придется быть второй. По выражению четвертого Рейкаге, Дадай понял, что вера Рейкаге в непобедимость была сломлена. Сражаясь с Хьюго Аяне, режим чакры стихии молнии, которым он гордился, не мог противостоять ее атакам, и он часто получал внутренние повреждения. Сражаясь с желтой вспышкой Намикази Минато, его собственная скорость была превзойдена противником. При встрече с этими двумя ниндзя Дадай не знал, как описать невезение четвертого Рейкаге. Возможно, это судьба четвертого Рейкаге и скрытого облака, но переживать неудачи не обязательно плохо. Способность рассматривать их как основу для роста будет хорошо для них. Знать, как наступать и отступать, уметь четко распознавать разрыв между врагом и собой, а также становиться мудрее, а не полагаться вслепую на грубую силу, это талант, которым должны обладать все пять Каге. С желтой вспышкой их ситуация вряд ли будет гладкой, однако нельзя допустить, чтобы Рейкаге сама слишком сильно пострадала от неудач. Сейчас уже почти пришло время. Дадай тайно кивнул, принимая определенное решение в душе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3675.225. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 2.3. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 2.3. В лагере Канахи страны горячих источников. Прозвучал гром, и красивый свет ножа рассек воздух. Мимо друг друга прошли большая и маленькая фигуры. В тот момент, когда они приземлились, они развернулись и бросились навстречу друг другу. Меч столкнулся с необычным трезубым кунаем, образовав искры. «Ладно, Какаши, давай сегодня остановимся на этом, у меня еще есть задание». С облегчением в глазах Минато остановил дуэль. Какаши кивнул и положил меч в ножны за спиной. «Твоя техника телесного мерцания уже очень быстра. Далее тебе нужно усилить контроль над стихией молнии. Это означает, что в этом аспекте он еще слаб. Но это также суровые требования Какаши к самому себе. Прошло некоторое время с тех пор, как он стал джонином. Сейчас ему 14 лет, и он самый молодой джонин в истории Канахи. Его сила действительно уже на уровне джонина, а также он находится где-то в середине. Минато считает, что в будущем Какаши сможет превзойти даже его». «Понятно, Минато-сенси», Какаши ответил спокойно. «Сегодняшняя команда Минато существует только по названию. Поскольку скорость Минато слишком высока, никто в Канахе не может идти в ногу с ним, поэтому он объединяется с разными людьми время от времени. Постоянная смена команд также является идеей верхушки Канахи. Но среди них Какаши, единственный ниндзя, которого часто работает с Минато. Во-первых, Какаши несколько лет был в команде Минато и имеет высокую степень слаженности с ним. Во-вторых, Какаши унаследовал навыки владения мечом от своего отца, а также является джонином, который может участвовать в сложных заданиях. Просто миссия Минато в этот раз кажется немного особенной. Какаши даже не получил приказа выполнить миссию с ним. Минато и Какаши просто попрощались и ушли отсюда, чтобы заняться своими делами. Вероятно, Это была еще одна одиночная миссия по набегу на скрытое облако, подумал Какаши, потому что это то, чем Минато занимался каждый день. В то же время он немного жаловался на силу Минато. В прошлом он все еще мог смутно чувствовать границы силы Минато, но теперь это невозможно. При таких темпах развития он скоро станет самым сильным ниндзя в мире ниндзя. Не думая об этих вещах, Какаши прекратил тренировку после ухода Минато. Хотя он понимает, что хочет продолжить и укрепить контроль над стихией молнии, но сейчас не время. Это не то, что можно сделать за день или два, и стоит иногда находить время для отдыха. Итак, Какаши собирался вернуться, чтобы сделать перерыв, почитать книги и почерпнуть знания, не относящиеся к работе ниндзя. Ниндзя – часть жизни, но не вся жизнь. Подойдя к лагерю, в поле зрения Какаши шло два человека, которые заставили его взглянуть на них. Причина проста. Один из них был слишком молод, лет 4-5, с маленьким телом и короткими ручками, с крайне незрелым лицом, совсем маленький мальчик. Одежда, которую носит ребенок, украшена гербом красно-белого веера. Значит, он из клана Учиха. Какаши также знал взрослого рядом с мальчиком, Учиха Фугаку, нынешний патриарх клана Учиха. Хотя он могущественен, но его репутация не так хороша, как у желтой вспышки, но он является известной фигурой в мире ниндзя. С его силой и шарингеном, по силе его можно было бы сравнить с саннинами. Какаши снова посмотрел на мальчика рядом с Фугаку и глубоко вздохнул. Приводить сюда такого маленького невежественного ребенка — это действительно уместно, это оставит тень на его сердце на всю жизнь. Этот ребенок чем-то оскорбил патриарха, Какаши не мог не думать об этом так. Какаши и Фугаку не знают друг друга, но у него есть некая связь с кланом Учиха. Среди трех бывших подчиненных его отца, Хатаки Сакума, одна из них была из этого клана. Перед побегом она была известной ниндзя, способной конкурировать с Учиха Фугаку за место патриарха клана Учиха. Не имея желания разговаривать с Фугаку, и он молча прошел мимо, ничего не сказав. Фугаку остановился как вкопанный, но ничего не сказал, как и Какаши. Мальчик рядом с ним увидел, что его отец остановился, и тоже остановился. Мальчик повернулся, чтобы посмотреть на спину Какаши с любопытством в глазах. «Отец, этот человек». На вопрос мальчика, Фугаку ответил. «Хатаки Какаши, гений, который поступил в школу в возрасте 4 лет и окончил ее в 5. После этого он стал чунином в возрасте 6 лет и джонином в 12. Можно сказать, что это один из самых выдающихся талантов Конохи сегодня». Мальчик ничего не сказал, только с любопытством продолжая смотреть на спину Какаши. «Итачи, ты должен как можно скорее повзрослеть, чтобы стать таким же известным гением, и превзойти его». Слова отца звенели в его ушах. Мальчик по имени Итачи не понимал, почему его отец сказал такое, но он неуверенно кивнул. В его сердце также возникла идея, что если он сможет превзойти этого человека по имени Какаши, он сможет осчастливить отца. Сейчас он думал только об этом. На собрании в лагере скрытого облака, четвертый Рейкаге и многие джонины скрытого облака собрались вместе. Те, кто смог войти в это место, хорошо известны в мире ниндзя и занимают важные должности в деревне. Можно сказать, что четвертый Рейкаге собрал в этот раз выдающуюся команду. Среди них был и Дадай. Когда-то он был ниндзя с Кекки Гинкаим, следовавшим за третьим Рейкаге, а после гибели третьего Рейкаге, он делал все возможное, чтобы помочь сыну третьего, который теперь является их Рейкаге. О том, как бороться с Конохой, скрытое облако провело не одну встречу в этом месяце, но каждая из них заканчивалась без нахождения решения. Столкнувшись с желтой вспышкой, даже при использовании всей своей находчивости на поле боя, они никак не могли поколебать Коноху. Хотя скрытое облако не использовало всю свою силу, но и у Конохи также была своя скрытая сила. Обе стороны продолжали проверять пределы силы друг друга. Однако, по сравнению с Конохой, текущая ситуация действительно неблагоприятна для скрытого облака. Рейкаге увидел, что все джонины здесь не могли найти хорошего решения. Хотя они были разочарованы, они также знали, что сделали все, что могли, перед лицом такого сложного врага. Но их давнее желание доминировать над всеми было разрушено. В этот момент заговорил Дадай. «Теперь перед нами два пути». «Два пути? Какие?» Всех привлекли слова Дадая. «Первый – отступить и заключить перемирие с Конохой», – сказал он. Джонины и четвертый Рейкаге нахмурились. Все знали, что это лучший вариант, но никто не хотел его принимать. «На данный момент у нас нет решения против желтой вспышки, и лучший вариант – перемирие. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak63648-3675227. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 3.3. Глава 193. Скрытое облако готовится сделать ход. 3.3. Четвертый Райкаге не выдержал и гневно спросил ДД. Можешь прямо сказать, какой второй путь? Ожидая, что это скажет четвертый Райкаге, он кашлянул и продолжил. Второй путь, все еще перемирие с Канахой. Все посмотрели на него с подозрением. И Дадай спокойно посмотрел на всех и сказал. Это не настоящее перемирие, а возможность подготовиться. Но, потеряв нынешнюю возможность, потом нам будет труднее найти шанс, сказал один из джонинов. Нет, сейчас лучшее время для этого. Я уже подтвердил все. Ты уверен, в Канахе очень много внутренних проблем. Сейчас из-за внешнего давления с нашей стороны этот конфликт не разгорается. Чтобы разобраться с нами на этот раз Канаха не отправила Санни на Арачимару, и это уже показывает проблему. Это действительно немного странно. Арачимару закончил войну в стране дождя. Когда мы напали на страну огня, Канаха оставила Арачимару бездействовать и послала Акими Читарифу сюда. Согласно здравому смыслу, это Арачимару должен был встретить нас. Когда Канаха сделала такой неожиданный шаг, скрытое облако подумало, что это какой-то заговор. Кроме того, когда Акими Читарифу сражался с ними, он в принципе не побеждал, и Канаха все время подавлялась нами. В такой ситуации легко увидеть, что третий Хокаге прокладывает путь желтой вспышки, серьезно сказал Дадай. Все начали перешептываться. Если это так, то мы не должны отступать. Да, как только желтая вспышка станет Хокаге, нам будет еще труднее иметь дело с Канахой. Да, мы должны продолжать сражаться. Четвертый Райкаге проигнорировал их крики, а повернулся, чтобы посмотреть на Дадая, давая понять, что он может объяснить свой план подробнее. Дадай также знал, что эти люди были слишком подавлены желтой вспышкой, и даже он не смог избежать этого. Его нельзя одолеть, а можно только перехитрить. Дадай раздал всем заранее подготовленные материалы. Все перестали болтать и внимательно посмотрели на бумаги перед ними. Там все было о ситуации в Канахе. И на основании информации с завершения войны в стране дождя, был проведен дальнейший анализ. В этом лежала немалая заслуга шпиона, пробравшегося в Канаху. Хотя они не знали все досконально, но благодаря длительному наблюдению и частному расследованию их шпион получил много, казалось бы, бесполезной информации, но смог сделать важные выводы. Война в стране дождя закончилась, и скрытое облако бросило вызов Канахе, а Рачимару заставили бездействовать, а Канаха начала приходить в упадок, пока не появился Нами Каземината на поле боя со скрытым камнем, что сразу же поменяло ситуацию на противоположную. Эта серия событий была тщательно записана и проанализирована Дадаем. Согласно моему расследованию, многие задачи желтой вспышки выполняются одним человеком. Хотя его репутация велика, а сила выдающаяся, он никогда не занимал должность командира на поле боя. И такой человек, Хокаге, вы считаете это разумным? Все джонины сразу же задумались. Это действительно было странно. Если бы они были ниндзя Канахи, они бы с большей готовностью рекомендовали Арачимару на пост Хокаге. Пять Каге не просто сильнейшие ниндзя своей деревни. Ниндзя являются символом военной мощи страны. Каге основная фигура, которая должна иметь сильные командные способности. Что касается желтой вспышки, хоть он и силен, но до сих пор не командовал в бою. Проще говоря, став Хокаге, появятся серьезные проблемы, ведь он так и не показал достойных командных способностей. Ниндзя скрытого облака не дураки, и высокопоставленные руководители Канахи намеренно оставили Арачимару бездействовать, когда они напали, а желтая вспышка был отправлен и против скрытого камня и против них подряд. Они могли думать только об одном, третьему Хокаге из Канахи нужна была марионетка. Желтая вспышка, его выбор. Итак, необходимо ли в это время предложить перемирие, и позволить высокопоставленным чиновникам Канахи начать распри внутри деревни? Джонины угадали, в чем заключался план Дадэ. Правильно, сейчас мы не можем иметь дело с ним. Если он продолжит действовать, это будет крайне пагубно для развития нашей деревни. Лично я предпочитаю заключить перемирие, чтобы он вернулся и унаследовал положение четвертого Хокаге. Как только это произойдет, он будет конфликтовать с третьим Хокаге, и это будет возможностью для нас. Но все это только догадки. Неизвестно, что происходит внутри Канахи на самом деле, — возразил один из джонинов. «Эти догадка на основе точной информации». Дада и уверенно добавил, «чтобы решить другие проблемы, нам действительно нужно быть готовыми, если дела в Канахе не такие, как мы думаем. Таким образом, никогда не будет поздно возобновить войну с Канахой. А как насчет крайнего срока? Мы же не можем ждать вечно. Давайте сосредоточимся на декабре этого года. Сейчас мы предложим перемирие. До декабря этого года Канаха должна быть в состоянии определить четвертого Хокаге. Если желтая вспышка станет Хокаге, то независимо от того, намеревается ли третий Хокаге использовать его в качестве марионетки или нет, но это все еще означает, что он не сможет появиться на поле боя просто так. Пока нет желтой вспышки, остальные ниндзя Канахи, даже с третьим Хокаге не будут проблемой. Некоторые из джонинов возражали, но большинство готовы были согласиться. Это всего лишь задержка на несколько месяцев, что совершенно нормально для скрытого облака. Канаха, сражавшаяся против скрытого песка и скрытого камня, понесла гораздо большие потери, чем они. В сочетании с достаточным вооружением и материально-техническим обеспечением скрытого облака единственным препятствием перед ними является желтая вспышка. Если Намикази Минато станет четвертым Хокаге, то он почти наверняка начнет конфликтовать с третьим Хокаге, и Канаха погрузится в хаос. Намерен ли третий Хокаге действительно относиться к нему как к наследнику и передать ему всю власть или посадить марионетку, для скрытого облака это все равно будет хорошим исходом. В конце концов, они слышали о сложных взаимоотношениях кланов Канахи. Правильно. Следующее, что нам нужно сделать, это подготовиться к одной вещи, а именно к созданию достаточно импульса для желтой вспышки, чтобы он мог успешно стать четвертым Хокаге без происшествий. Лучше всего прорекламировать его как ниндзя номер один в мире ниндзя. В глазах Дадея вспыхнул блеск. Вместо того, чтобы разрушать престиж Канахи снаружи, есть способ сделать это изнутри. Рейкаге слегка кивнул, выслушав план Дадея. Хотя этот метод ему не очень нравится, но как Каге, не нужно выбирать только грубые методы для решения проблем. Дадай, ты можешь обеспечить успех? Четвертый Рейкаге задал только этот вопрос. Дадай беспомощно улыбнулся. Нет, это просто разумный вывод, сделанный после сбора достаточного количества информации. В любом случае, мы никак не можем остановить желтую вспышку сейчас, не так ли? Четвертый Рейкаге был ошеломлен. Действительно, прямо сейчас нет способа ничего сделать. ГМ, тогда мы последуем этому плану. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3675228. Глава 194. Какашини шпион, 1.3. Глава 194. Какашини шпион, 1.3. Ранний утренний туман еще не рассеялся полностью, а пламя уже заполнило все поле боя. Свит кунаев, звук взрывов, вызванных различными ниндзюцу, и хриплый рев умирающих ниндзя, все это шумело здесь. Повсюду были разбросаны кунай, сюрикены и мечи ниндзя, воткнутые в землю и в человеческие трупы. От резкого кровавого запаха людей легко выворачивало, а земля давно уже окрасилась в красный цвет. Бой длился с утра до вечера, из далекого неба уже надвигались темные тучи, шел ледяной дождь, и воздух становился холодным. Дождь безжалостно обрушился на четырехлетнего Итачи. Его незрелое маленькое тельце было явно неуместным для появления на поле боя, и молодое сердце также было потрясено сценой перед ним. Промокнув под холодным дождем, он тупо смотрел на все, что происходило перед ним. На поле боя было бесчисленное множество воронок, и даже если шел дождь, горячий черный дым все равно поднимается из них, устремляясь в небо. Жестокая сцена, где кровь и человеческие останки так ясно отражались в глазах Итачи. Если внимательно присмотреться, то у трупов вокруг, будь то ниндзя Канахи или ниндзя скрытого облака, ни у одного из них не было мирного лица. Многие скручиваются от боли, а затем застывают в такой позе и их тела холодеют. Рядом с Итачи стоял его отец Учиха Фугаку, нынешний патриарх большого клана Канахи, Учиха, который может умело управлять особой силой этого клана, Шаринганом. Лицо отца утратило теплоту и мягкость прошлого, и осталась только бесконечная серьезность. Итачи надеялся, что сможет броситься в объятия отца и найти семейную привязанность и теплоту, на которую он сможет положиться, чтобы забыть эту трагедию, которая произошла на его глазах. Однако Фугаку не действовал в соответствии с идеей Итачи. Он не дал ему этого, а холодно сказал: «Это война, война ниндзя. война, и Тачи раньше не знал, что такое война. До сих пор он, казалось, немного не понимал, что такое война. Сражавшиеся ниндзя Конохи и скрытого облака не имели реальной цели для своих действий, они просто умирали с обеих сторон от боли и страданий, борясь на грани возможностей. Боли и отчаяние мертвых тел были одинаковы независимо от того, с какой стороны пришел ниндзя. Итачи глубоко в себе чувствовал, что каждый труп, упавший на землю, не хотел умирать, но их жизни все равно оборвались здесь. Почему все стало таким? Потому что идет война. Итачи немного пожалел об этом. Когда его отец попросил его прийти на поле битвы, чтобы испытать реальный мир, он должен был отказаться. Он инстинктивно отталкивал все увиденное и не хотел видеть такую сцену. Он сжал свои маленькие кулачки, и его сердце впало в неописуемый эмоциональный вихрь. Он не знал причины, но понимал, почему у него такое отвращение ко всему этому. Он чувствовал удушье в сердце, и его грудь так тесно сжималась, что было трудно дышать. «Это война!» На дрожащий и слабый шепот Итачи, Фугаку ответил громко, подавляя шум ветра и дождя, ясно попадая в уши Итачи. «Это бессмысленное сражение и убийство незнакомцев. Это мир ниндзя. Это мир, проклятый войной, и ты будешь жить в этом мире. Я привел тебя сюда, чтобы ты мог ясно увидеть, какова реальность этого мира». Эти слова были подобны тяжелому молоту, ударившему по юному сердцу Итачи с несравненной яростью. Правда, которую сказал ему Фугаку, реальность жизни ниндзя и реальность этого мира, проклятого войной, сильно пошатнула четырехлетнего Итачи. Хотя Фугаку сказал, что он привел его сюда увидеть реальность мира, однако Итачи не хотел этого видеть, но ему оставалось только отчаянно сдерживать страх и слезы. «Имей это в виду, мы, ниндзя, выживаем, чтобы сражаться, потому что ты не только член Конохи, но и превосходный ниндзя, который унаследует клан Учиха. Итачи, ты умный ребенок, ты поймешь». «Нет, я не понимаю». Итачи было трудно дышать, и он хотел громко ответить Фугаку, но боялся выговора отца и разочарования в его глазах, поэтому ему пришлось сдержаться. Ужас заставил Итачи бояться закрыть глаза, но он желал забыть все, что он только что увидел. В результате, чем больше он пытается забыть, тем четче он все запоминает. Кровь, скрюченные трупы и лица, полные отчаяния. Когда он снова открыл глаза, все перед ним осталось неизменным, и это был по-прежнему ад, который все еще крутился у него в голове. И сам Учиха Итачи будет жить в таком адском мире. В своем сердце он отвергает такой мир, и путь решения проблем через битвы и войну неправильный, он не может молча выносить такой мир. В будущем он точно не хочет жить в таком мире. Тогда впереди у него есть только один путь, цель которого все это изменить. Такой мир должен измениться. Наступление скрытого облака было чрезвычайно яростным, но с такими ниндзя, как желтая вспышка, на стороне Конохи, независимо от того, насколько яростной была атака, они не могли приблизиться к стране огня. Эта тупиковая ситуация продолжалась до июня, когда ситуация приняла новый оборот. В это время скрытое облако отступило без боя, а все войска были выведены из страны горячих источников и молча вернулись в страну молнии, что сильно удивило ниндзя Конохи, долгое время охранявших границу страны огня. Поведение врага было очень странным. Перед отступлением они никого не посылали для подписания соглашения о перемирии, и очевидных причин сделать такое не было. Хотя действия скрытого облака были сильно ограничены из-за желтой вспышки, Конохи тоже была не в лучшем состоянии. Если бы эта ситуация сохранялась, было бы неясно, кто победит в итоге. Однако скрытое облако внезапно отступило. Конохи чувствовала себя крайне странно. Действительно ли они планировали прекратить войну или стратегически отступили? Однако, судя по слухам со стороны скрытого облака, многие их ниндзя боятся силы желтой вспышки, и их боевой дух серьезно упал. Было несколько встреч, и все они заканчивались идеей отступления. Недавно было окончательно принято решение вывести войска, но из-за проблемы с потерей репутации они выбрали отступить без боя, не признавая, что они боятся Конохи и желтой вспышки. Пока они не признают своего поражения, то и считать их проигравшими нельзя окончательно. Хотя это поведение было немного детским, но нетрудно было заметить, что скрытое облако действительно боялось желтой вспышки. В стране горячих источников даже ходило много слухов о том, что они испугались именно Намика Зимината и отступили только из-за него. Слухи такого рода кажутся очень недобросовестными, и нет никаких конкретных доказательств, но они тщательно связаны с выдающимися выступлениями желтой вспышки на поле боя за последние два года, и сторона скрытого облака решила никак не комментировать это. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3691212. Глава 194. Какашини шпион, 2.3. Глава 194. Какашини шпион, 2.3. Ниндзя Канахи, сражавшиеся против скрытого облака на передовой, вполне естественно признали это заявление. Будь то окончание войны со скрытым камнем или отступление скрытого облака, можно полностью связать с действиями желтой вспышки. Более того, на него приходилась наибольшая доля заданий, и почти один человек переломил ситуацию и заставил чашу весов склониться на сторону Канахи. Если бы скрытое облако отступило без боя из-за него, это имело бы смысл, и это была бы самая приемлемая причина для Канахи. Потому что достижения этого человека действительно были слишком ослепительными. Самый яркий герой, закончивший эту войну, никто иной, как он. Минато также получил известие об отступлении скрытого облака в лагере. В глазах окружающих было любопытство, уважение, восхищение и благословение, но что бы это ни было, никто из них не вышел вперед. Хотя он также является ниндзя Канахи, и у него очень хорошие отношения со многими людьми, но людей, которые могли бы пообщаться с ним, не так много. Каким бы ослепительными ни были его достижения, это также ограничивало его в общении с другими. Минато разобрался со своими эмоциями и вышел из лагеря. Поскольку он не уверен в целях скрытого облака, ему нужно пойти, чтобы подтвердить подлинность информации, ведь у него самая высокая мобильность. Следом за Минато выдвинулся его единственный подчиненный, которому можно было доверять, Хатаки Какаши. Сочетание таланта и упорства сочетались в этом молодом человеке, о чем могли говорить другие люди. Так как эта миссия была просто проверкой, а не сражением, Какаши также вышел с Минато. Кроме того, он хорош в фехтовании стихии молнии, что очень подходит для борьбы с ниндзя скрытого облака. Как только начнется битва с врагом, производительность Какаши определенно будет лучше, чем у многих джонинов Канахи, и в будущем он точно станет еще сильнее. Вслед за Минато шел Какаши, который также наблюдал за окружающей обстановкой в лагере, и увидел там знакомую молодую фигуру, Учиха Итачи. В лагере самому молодому участнику было всего 4 года. Он даже не пошел в школу ниндзя. Приведя сюда такого ребенка, что именно хочет добиться патриарх клана Учиха? Глаза, с которыми на него смотрел этот ребенок, уже не были невинными и любопытными, а имели совсем другое значение, как будто бы он теперь гнался за чем-то, и в них была видна огромная тяжесть. Отведя взгляд, Какаши последовал за Минато из лагеря, и они начали следовать по следам войск скрытого облака, чтобы выяснить конкретное передвижение противника. Планируют ли они действительно прекратить войну или замышляют какой-то заговор, нужно определить как можно скорее. В общей сложности разведывательная экспедиция продолжалась 3 дня. Минато и Какаши подтвердили одно. Скрытое облако действительно отступило. В стране горячих источников больше нет ниндзя скрытого облака, и эти двое даже прокрались на территорию страны молнии, где на границе остался лишь стандартный гарнизон, а большая часть людей уже вернулась в деревню. Они отправили эту важную информацию обратно командиру Акимичи Тарифу, а затем об этом объявит каждому ниндзя Канахи в лагере, и в то же время отправит письмо в Канаху. В конце концов, окончательное решение по поводу войны по-прежнему примут высокопоставленные. Однако с отношением скрытого облака, которые отступили без боя и заявлений, кажется, что сражаться дальше уже не получится. Что касается того, действительно ли противник намерен прекратить войну, неизвестно, поэтому они не могут полностью ослабить бдительность. Информация была быстро передана обратно в Канаху, и высшее руководство Канахи во главе с третьим Хокаге быстро провело собрание и обсудили этот вопрос. В конце концов, сила скрытого облака отличается от других великих деревень ниндзя. Они единственные обладают знаниями, которые позволяют создать совершенного джинчоурики, который может показать всю силу хвостатого зверя. Они очень зрело применяют силу хвостатых в войнах, оказывая давление на Канаху. Такая сила не сравнится с другими деревнями ниндзя. Поэтому Сарутоби Хирузин выбрал 2 джонинов и 5 чунинов из Канахи, которые отправятся в деревню скрытого облака, желая узнать причину внезапного отступления на этот раз, продолжать ли войну или провести мирные переговоры. Однако после того, как эта группа вернулась обратно, он узнал только то, что скрытое облако использовало расплывчатые слова и не давало четкого ответа. Они не собирались вести мирные переговоры, но и сражаться не планировали, что сильно сбивало с толку высшее руководство Канахи. В это время фракция ястребов Канахи во главе с Данзо выдвинула предложение напрямую напасть на страну молнии. Независимо от того, какой заговор или уловки подготовили их противники, достаточно напрямую подчинить их в бою, чтобы не дать им возможности что-то сделать. Однако это предложение было отвергнуто третьим Хокаге, поскольку, не зная ситуации, опрометчиво сражалась со скрытым облаком, они могли бы получить огромный урон. На самом деле, Канаха сражалась с тремя великими деревнями ниндзя подряд, что было очень тяжело. С начала Третьей мировой войны ниндзя и до этого момента в Канахе по меньшей мере тысячи ниндзя погибли на поле боя. Если потери продолжат расти, это легко приведет к новым проблемам. В центре внимания должно быть восстановление сил и взращивание нового поколения ниндзя, а не затягивание войны. В любом случае, нынешняя стабильная ситуация – это именно то, что хочет видеть Хирузин Сарутоби, и это также то, что хотят видеть большинство ниндзя Канахи. Многие уже устали от войны и в сравнении со скрытым облаком их боевой дух не сильно выше. Однако из-за двусмысленного перемирия скрытого облака Третий Хокаге не полностью ослабил бдительность и позволил Акими Читарифу оставить 2000 ниндзя Канахи, чтобы они остались в стране огня на самой границе, чтобы предотвратить контратаки скрытого облака. Есть также несколько ниндзя, которых незаметно перевели обратно в деревню с линии фронта, в том числе мигающий желтую вспышку Намикази Минато и самого молодого Джонина Канахи Хатаки Какаши. Странные движения Канахи и скрытого облака, естественно, были замечены всеми странами. Однако относительно ненормального поведения скрытого облака в отступлении в разных странах также выразили свое непонимание и сомнение. Как посторонние, они, естественно, надеются, что битва между Канахой и скрытым облаком продолжится, увеличивая боевые потери обеих сторон. Особенно сильно они желали потерь Канахи. Из-за появления желтой вспышки на них оказывалось такое же давление, как и на скрытое облако. Хотя многие ниндзя не видели этого своими глазами, но его достижения не лгут. Помимо саннинов Канахи, в новом поколении теперь есть ниндзя, способный стоять против целой армии в одиночку, и его сдерживающая сила даже больше, чем у саннинов. Если они столкнутся с желтой вспышкой во время миссии, они могут отказаться от миссии без наказания. В мире ниндзя есть только один человек, удостоенный такой чести. Однажды став его целью, сбежать абсолютно невозможно. В мире ниндзя распространялись всевозможные слухи о желтой вспышке, и эта тенденция росла. Сторона Канахи не прокомментировала это, и многие ниндзя Канахи считают, что это стоит отпраздновать, ведь это человек из их деревни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3691213. Глава 194. Какаши не шпион, 3.3. Глава 194. Какаши не шпион, 3.3. Что именно хочет достичь скрытое облако? Шрейши, который находится в стране демонов, естественно, также получил новости о ситуации Канахи и скрытого облака и был озадачен ненормальным и неразумным поведением одной из сторон. Когда произошел этот инцидент, к этому ничего не вело, и внезапное отступление скрытого облака заставило многих людей почувствовать, что есть какой-то заговор. Шрейши, как и остальные деревни ниндзя в 5 основных странах, надеялся, что битва между ними может продолжаться вечно, и в окончательной статистике количество боевых потерь будет в несколько раз выше. И совсем не важно, кто в итоге выиграет или проиграет. Таким образом, в будущем стране демонов придется столкнуться с меньшим количеством врагов. Персонал компании «Астра» в деревне скрытого облака не нашла никакой полезной информации, и все было максимально скрыто от посторонних. Все спекуляции были лишь на основании уже произошедшего. Однако сейчас никакой полезной информации не было отправлено обратно, и Шрейши нахмурился. Он не мог точно знать, какие уловки проделывает высшее руководство скрытого облака. Под предлогом неподписания соглашения о перемирии скрытое облако уходит с поля боя. Как ни посмотри, они хотели запастись силой, а потом нанести Канахе скрытый удар. Конечно, также возможно, что они действительно испугались силы желтой вспышки, поэтому и покинули поле боя молча, стараясь сохранить свое достоинство. Просто, чтобы это ни было, Канаха теперь полностью освободилась от оков, наложенных на них войной. Шрейши точно знал, Что будет дальше? Выборы 4-го Хокаге, продолжение поддержки баланса между кланами и гражданскими и сосредоточение на ниндзя-отступниках, которые могли угрожать безопасности деревни. По оценке Шрейши, в октябре этого года Коноха сможет оправиться от войны и принять официальные меры против них троих. Для Коноха коллективное отступничество кланов Учиха и Хьюга также было огромным ударом, которое произошло впервые в этом мире. Это дело настолько серьезное, что нет возможности усидеть на месте. Только из-за внезапного начала войны перед этим инцидент был временно подавлен. Как только война закончится, Коноха обязательно будет искать их троих во всех уголках мира ниндзя. Нет, я должен найти что-то, чем Коноха будет занята. Пока Коноха была втянута в войну, Шрейши чувствовал себя очень расслабленным. Теперь, когда Коноха стала свободна от этих оков, Шрейши чувствует, что давление на его плечи, кажется, усилилось больше, чем он предполагал изначально. Какаши не знал о проблемах Шрейши, но даже если бы он и знал это, ему было бы все равно. В любом случае, он продолжит двигаться вперед к своей цели. Его единственная задача сейчас – продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице. С точки зрения сложности работы, джонины не слишком страдают. Какаши ясно понимал, что в настоящее время он простой джонин с небольшой известностью и силой, ничем не отличающийся от большинства других. Он немного выделяется тем, что молод и талантлив, а знаменитый в последнее время «желтая вспышка» – это его учитель, с которым он часто выполняет задания. Так что, логично, что Какаши надеялся, что Минато сможет стать 4-м Хокаге. Потому что только когда Минато, у которого не так много друзей, станет 4-м Хокаге, он сам сможет приблизиться к ядру Конохи с максимальной скоростью. Он не только ученик и подчиненный Минато, но и доверенное лицо 3-го Хокаге, и шпион лидера Корня Данза, и имеет запутанные связи с тремя самыми опасными ниндзя-отступниками С-ранга. Ни двойной агент, ни тройной агент не могут точно его описать. Следует сказать, что ему больше подходит звание четверного агента. Какаши игнорировал эти вещи. Прошла неделя с тех пор, как он вернулся в Коноху с войны. Сегодня особенный день, похороны погибших. Как член Конохи, Какаши, естественно, отправится на кладбище ниндзя, чтобы принять участие в этом траурном собрании, чтобы оплакать тысячи ниндзя Конохи, погибших на войне. Коноха понесла тяжелые потери в этой войне. Хотя Какаши не считал точно, но он может приблизительно оценить, что количество существующих ниндзя Конохи не может превышать 10 000. На поле боя в этот раз пала треть всех ниндзя. Число жертв еще более ужасающее, чем во время Второй мировой войны ниндзя. Какаши пришел на кладбище ниндзя, где были аккуратно установлены ряды могил. Здесь будут похоронены все ниндзя, погибшие в Конохе, включая его отца, Хатаки Сакума, который также лежал здесь. Но есть много могил ниндзя, которые являются пустыми, потому что их трупы изуродованы или их тела не удалось найти. Третий Хокаге и другие высокопоставленные также участвовали в этой церемонии. Данза и два советника также были здесь. Когда они были рядом, взгляды Данза и Какаши встретились, как будто подтверждая, что они были в одной группе. Какаши быстро отошел в сторону с пустым выражением лица и встал в толпе, как ни в чем не бывало, оплакивая погибших героев Конохи. Похороны закончились примерно через час. Многие люди ушли один за другим. После траура Какаши подошел к могиле своего отца Хатаки Сакума и на некоторое время отвел взгляд. Когда он уже собирался вернуться, он увидел, что есть еще два человека, которые не покинули кладбище. Орочимару, один из саннинов, и Учиха Итачи, которого он несколько раз видел в лагере. Один – могущественный ниндзя, хорошо известный в мире ниндзя, а другой – неизвестный ребенок, который даже не стал ниндзя. В чем смысл жизни? В воздухе прозвучал вопрос Итачи. Нет смысла оплакивать мертвых. Жизнь имеет ценность, только пока ты жив. Орочимару подумал, что это немного забавно, что 4-летний ребенок задал такой вопрос, что было немного забавно. Изложение его личной точки зрения следует рассматривать как обучение этого мальчика Учиха. Пока жив, Итачи растерянно посмотрел на Орочимару. Все его тело источало холодную ауру, его лицо было бледным, а глаза были похожи на вертикальные зрачки змей. Итачи посмотрел на него без страха, с вопросом на лице. Орочимару задумчиво посмотрел в ответ на Итачи. Этот ребенок кажется немного особенным, подумал он про себя. Обычные дети испугались бы и заплакали, когда он так посмотрел бы на них. И он ищет смысл жизни в этом возрасте. Когда он видел этого четырехлетнего ребенка, Орочимару всегда чувствовал, что что-то не так, но, увидев серьезные глаза Итачи, полные любопытства, Орочимару смягчил свой взгляд и с улыбкой ответил: «Да, для меня, если и сказать, в чем смысл жизни, то он в достижении вечной жизни». Закончив говорить, Орочимару без промедления ушел. Прежде чем уйти, он тайком взглянул на Какаши. Итачи смотрел в спину уходящему Орочимару, серьезно думая о словах своим незрелым мозгом. Какаши же заметил взгляд Орочимару, который был похож на приглашение. «Значит ли это, что я должен стать питерным агентом?» Какаши саркастически усмехнулся про себя. «Пока он показывает себя гением, каждый захочет прийти и откусить кусочек. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3691214. Глава 195. Пересечение 1.3. Глава 195. Пересечение 1.3. Столица страны огня, особняк Даймё. Говорят, что это особняк, но на самом деле это несравненно великолепный замок. Здесь было много охранников, служащих Даймё, и среди них немало могущественных ниндзя, тайно скрывающихся, чтобы охранять его безопасность. В замковой башне на самой высокой точке замка собрались навстречу Даймё страны огня, а также несколько важных министров страны. Кроме того, есть третий Хокаге, лидер Коноха, который является сильнейшим военным символом страны огня, и два его советника, Утатаникахару и Митакада Хамура, а также лидер корня Шимура Данза. Они пришли сюда, чтобы встретиться с даймё страны огня. Они обсудили только одну тему встречи, то есть отречение третьего Хокаге престола и передача этой должности следующему. От того, что третий Хокаге собирается уйти в отставку, даймё, который много лет знал Сарутоби Хирузина, выразил сожаление. «Жаль, я думаю, что ты проделал хорошую работу. Я не ожидал, что ты уйдешь в отставку так скоро. Ваше превосходительство, не шутите так. На самом деле, мне уже за 50, и моя энергия и сила уже не так хороши, как раньше. Лучше как можно скорее принять решение о следующем Хокаге. Причина, по которой мы там часто страдаем от войны, связана с моей недальновидностью». Сарутоби Хирузин сказал это со вздохом, показывая, что он принял решение. Даймё страны огня кивнул, раскрыл складный веер в руке и осторожно помахал им перед собой. «Раз так, то четверо из вас, пришедших сюда вместе, должно быть, уже определились с кандидатом. Хотя даймё номинально обладает самой высокой административной и военной властью, однако это не является правдой на деле. Даймё очень трудно вмешиваться в решения своих деревень ниндзя. Таким образом, Коноха выберет четвертого Хокаге сама. Главная цель приезда сюда – пройти формальности, позволяя даймё стать свидетелем передачи власти в деревне. В конце концов, деревня нуждается в финансовой помощи дворян и даймё, чтобы иметь возможность процветать. Этот многолетний контракт может не измениться в течение сотен лет в будущем и поддерживаться всегда. Да, вот тот, кого мы выбрали. Они передали несколько документов с одинаковым содержанием даймё и остальным важным министрам страны огня. Эти люди владеют огромными финансовыми и человеческими ресурсами, с которыми обычные люди не могут сравниться. В их руках власть над страной огня. Так было на протяжении поколений. Все слегка кивнули, прочитав содержание документа. Хотя выбранный кандидат немного неожиданный, но это было разумно. Желтая вспышка, он действительно отличный ниндзя, и о нем ходит много слухов. Даже среди дворян есть много девушек, которые восхищаются таким многообещающим молодым ниндзя, как он. В следующий раз, когда приедешь, приведи его с собой. Моя дочь тоже хотела бы его увидеть, даймё страны огня сказал с улыбкой. Ваше превосходительство, вы очень льстите малышу Минато, но я не думаю, что он подходит для такого. Хирузин усмехнулся и спокойно отверг предложение даймё страны огня. Родственники даймё страны огня не могут быть простыми людьми, особенно если заключать брак с принцессой, что обязательно будет связано с политическими целями. Несмотря ни на что, как Хокаге, он не может позволить даймё вмешиваться в дела деревни. Они молодые люди, может быть, у них больше тем для разговоров, чем у нас, стариков. В ответ на неоднократные просьбы даймё Хирузин лишь улыбался, ничего не говоря. Данза молча усмехнулся, потому что такой ниндзя, как Намикозе Минато, не мог встать на его сторону, несмотря ни на что. Но как один из важных людей, принимающих решения в Коноха, Он должен был прийти сюда, чтобы принять участие в таком вроде бы важном, но и не очень важном совещании. Решение вопроса о назначении четвертого Хокаге не заставил себя долго ждать. Под предлогом того, что в деревне еще есть дела, которые нужно решить, Хирузин взял остальных и покинул столицу. Первое, что он сделал, когда вернулся в деревню, это послал Анбу, чтобы объявить по всей деревне, чтобы сообщить всем ниндзя-конохи и жителям деревни новость о том, что Намикази Минато станет четвертым Хокаге. Коноха также откроет новую эру под руководством нового Хокаге. Произошли изменения в деревне из-за смены Хокаге, и на крыше здания Хокаге стояли Хирузин и Минато. «Прости, Минато, что заставил тебя так рано взять на себя такую тяжелую ответственность?» Столкнувшись с извинениями Хирузина, Минато ответил: «Пожалуйста, не говорите так, третий Хокаге сама. Поскольку деревня решила, что я стану четвертым Хокаге, я определенно буду нести этот тяжелый груз на себе». Минато принял решение все стерпеть. По сравнению с днями боев на передовой, как бы он ни был занят на работе Хокаге, не будет ничего хуже линия фронта. Более того, это тоже моя его мечта с детства. Я не хочу связывать тебя в деревне, но многие люди уже недовольны моим консервативным подходом. Это время идеально для передачи Конохи тебе. Минато внимательно слушал слова Хирузина. Тебе не нужно беспокоиться о делах со скрытым облаком. Хотя их движения странны, в деревне есть и другие ниндзя, которые могут остановить их от нападения на страну огня. В любом случае, поздравляю. На лице Хирузина была искренняя благословляющая улыбка. Хотя Минато не его ученик, он также ниндзя Конохи, который почти вырос у него под носом, и он лучше других знает его. Минато воплощает в жизнь смысл воли огня своими действиями и в будущем позволит деревне процветать, а до тех пор остальные голоса деревни должны быть заглушены. В противном случае он не доверил бы Минато бремя управления деревней. Для Минато работа по уравновешиванию различных сил в деревне была слишком сложной. Короче говоря, пусть Минато медленно выполняет работу Хокаге и накапливает престиж и власть. Когда крылья Минато полностью оперятся, в это время он почти разрешит все острые конфликты в деревне и сможет действительно уйти в отставку, доверив все Минато и наслаждаясь остальной частью своей жизни. Поэтому Хирузин и решил извиниться перед Минато. С одной стороны, он не хочет, чтобы Минато был его собственной марионеткой, с другой стороны, он надеется, что Минато сможет позволить ему свободно развивать Коноху. Именно с таким противоречивым и сложным настроением борется Хирузин. Глядя в небо, третий Хокаге вздохнул. Если бы в то время не умер Табирама Сенси, деревня сейчас выглядела бы иначе. Хирузин часто думал об этом в своем сердце, ностальгируя по сценам того времени. Клан Учиха пора заняться этим вопросом по-настоящему, если и дальше медлить, ситуация может стать пагубной для стабильности деревни. В этот момент в глазах Хирузина вспыхнул суровый взгляд.